Пользователь студент 22. Имя неразборчиво. Местонахождение Россия, Нижний Новгород. Н. Новгород. Катюха, привет. Тема. Я вот только не расслышал, в каком интервью Каспаров отказался высказать свое мнение в кавычках про бушующий секс-скандал в России. Кэтган. Можно не отказываться и не высказываться. Политики это очень хорошо умеют. Например, они, как Гарри Каспаров, говорят только про Обаму и его возможные грехи 6 лет назад. Тема очень далекая от нас, но близкая к Гарри Каспарову. Тамар, подчеркивание, оф. Тема пыталась взять в друзья. А они не дались, вот засада. Кэтган, вот засада, тема. Интернет-дружба сейчас повсеместный маразм. Но они, как оказалось, дружат только с фотомоделями, которые с ними спят. А так дружить не хотят. Вообще они очень одиноки на сайтах и дискутировать не хотят. Чего они хотят, я недавно со всеми увидела. В скобках, в порнушке. СХГР. А ну их, вы умная, красивая, выдержанная, зачем вам эти ребята с абонементом на одну барышню? Вам дружить надо с достойными. Фанатолий. Все об Обаме, о вшивой Обане. Тема. Антошка, Антошка, иди копать картошку. Фанатолий. Тема. Вера Бейкер отрицает. А шофер утверждает. Так может у Обамы не с Верой, а с шофером? Страшно даже подумать. Эхо МСК, понедельник, 03.05.2010, 12.13. Эхо МСК, воскресенье, 03.05.2010, 12.13. Фотографии из фотографии Петербурга. Пользователь АВВ, ААВ, имя АВ, старший, местонахождение Россия, Москва. ААВ. Иногда хочется многое простить Петру Алексеевичу за это. Кэтган. Тема. Иногда хочется многое простить Петру Алексеевичу за это. Но себе вы, похоже, прощаете гораздо больше. Ваше удивительное молчание представителя демократической оппозиции, претендующей на открытость и гласность. А если хотите конкретно, почему забанен мой блог о романе «Оцени меня без секса», то есть о приезде, в кавычках, «столичного политика», с 8 классами ко мне в провинцию на Алтай. И второй блок о русской и испанской монархиях. Может быть, русское общество обошлось бы без таких секс-скандалов с профессиональными политиками, в кавычках, как господин Лимонов, претендующими на президентскую власть в России. Николай II был примерным семьянином и бесконечно любящим свою жену. Кроме бесконечной череды женщин, в кавычках, которых всех не переешь, перья, несколько точек ешь, в кавычках, господин Лимонов нам, похоже, ничего предложить не может. Пользователь Синявно, имя Леонардо да Винчи, местонахождение Россия, Пикалева, зарегистрирован 26.11.2009. Синявно. ААВ равно это системная оппозиция, поэтому нигде не подписывается тема. И вообще, лоялен властям, а то прикроют или просто на всякий случай. Вдруг будут погромы. В. Соловьев и Рдзиховский также входят в этот оркестрик. Но это его выбор. Варят супчик, который хорошо продается. Ну не Гарбальди и не Че Гевара, если уж кого-то безумного плюмбума, пишу сам Раскова, вытащил, по-моему, полное убожество и моральная деградация. Но ваш блог не дотягивает до уровня Миши или скандален, не дай бог, про оппозицию или ядра, то такой супчик слишком острый для эха. Нам надо разбивать. Нам надо разбавить. Кэтган, это понимаешь не сразу. И темы дискуссий, и люди, которые их выдвигают на блогах, все здесь тщательно подобрано и отобрано. Но интереснее и богаче всего здесь это комментарии. Но и они бывают исчезают целыми ветками. Русский человек богат в своем понимании любой проблемы. Поэтому создатели блогов не могут с ними дискутировать. Им нечего сказать. Синявно. Тема. Тема дискуссии. Люди разные, но, конечно, отбираются. Это его радио, его порядки. Фигово, что альтернативы нет, на ТВ и радио, маяк «Вечное лебединое озеро» с вечным ГКЧП, комменты стираются, как сказал ААФ, с самими авторами блогов. Хотя портянок бы лучше стирали. Хотя тогда Радзиховского с Соловьевым и еще 60% им подобных коллег надо гнать. Это просто короли портянок, такие как Самсонова. Это недоразумение какое-то. Тупая, наглая, самодовольная, типичная москвичка. Слушать ее ахинею невозможно. Тусовка эхо – это ребята типа Шендеровича с их набором качеств. Вот недавно сверкнули ярко. В общем, Путину легко с такими бороться. Харизмы ноль и грешков три вагона. Да и Венедиктов не борец с его эхом. Блог. Эдуард Лимонов, писатель-политик. Два новых стихотворения. В кавычках 04.05.2010.11.59. Цитата. «Вам подношу кровавые гвоздики с упавшими, двоеточие, слезинкой и соплей, многоточие». Цитата. Alignment. Тема. «Наверное, из меня плохой критик поэзии». Но, по моему мнению, этот стих похож на какую-то смесь советского бестолкового сумбура и некоего ребячества автора, которому уже далеко за. Молодость души – это, конечно, хорошо, но этот стих, по моему мнению, ничему не учит. Хорошие стихи должны либо заставлять мечтать, ностальгировать, в скобках, либо думать. Данное произведение не вызвало у меня ни того, ни другого. Кэтган. Тема. Цитата. «Тех, чей сапог топтал планету». Стихи в тему. «Советская Россия, Совдепия Мессия, на красном небосводе читаем звезд узоры, про Сталина, про Берию, как строили империю». Писатель. «Я писатель, я поэт, я как русский, я эстет. Снова красный, как рубаха, снова темный, как собака. Я на родине своей, я иду уже Бродвей». И еще. «У нас советский альтруизм». У нас в кавычках. «У нас я выдохся один. Я резвый был, я был собой, теперь я вроде бы святой». И еще одно. «Римское приветствие. Цоканье нерезкое русских башмаков. Черная одежда, черная звезда, глубоко и мерзко русская судьба». И еще одно. «Цветущая утопия, коварный коммунизм, пенсне, горбатый нос, империя, забитый альтруизм. Еще напомнят Гитлера, как бы он храбр и чист. И если б не история, он был бы как чекист». Пенсне Берия, сноска. Пенсне Берии, горбатый нос Сталина. «Подлый Бэтмен, хэ в штанах, бляди млеют на ушах. В куртке есть гашиш и кок, я с улирикой Майн Хофф». Стихи Кэт Ган. Пользователь Космоплетов, подчеркивание А, подчеркивание М. Имя Аристарх Михайлович Космоплетов. Местонахождение Россия, Кузьминки. Зарегистрирован 16.07.2009. Член клуба слушателей Эхо. «Ух, ё-моё!» пробирает Кэтган. Тема «Ух, ё-моё!» «Вообще-то я поэт, а потом уже художник. Но на Эхе посчитали, что одно другому помеха, и выбрали художник, к тому же художница». Ну что ж, художник, художница так художница, что тоже неплохо. Космоплетов А.М. Тема Кэтган. «Не поверил, залез в блоги». Точно, художница. Да еще, в кавычках, «из Алтая». Поздравляю. Посмотрел фотки города. Похоже, только что Чингисхан прошел. Заодно и стихи. «Жесткая у вас рука». Жесткая. Кэтган. «Вот именно, в кавычках, «из Алтая». А не «с Алтая», но это, опять же, не моя вина. Блог. Захар Прилепин, писатель. «Аквариум» в Нижнем Новгороде. 30.04.2010.13.58. Цитата. «Но Борис Борисычу это пофигу». Концерт начался с... В кавычках «она может двигать». Все сразу зазвучало просто зашибенно. Напомнило мне прогулки по Мемфису, где в каждом втором клубе играют так, как у нас самые непробиваемые блюзмены ни разу не умеют. Конец цитаты. Кэптэн, подчеркивание Джим. «Может, в ухе что-нибудь поправить?» Вопрос. Кэтган. «Может». Сходил автор на концерт – это нормально. А вот что ему понравилось, а что нет и почему. И что вызвало подергивание и эйфорию. Особенно интересно. Но не написал. Читала, но не написал. Главное умение БГ – идти в ногу со временем и с самим собой. Но вот с Цоем его все же не сравнить, да и не заметен он как-то. Блог. Борис Немцов – политик движения. Солидарность. Лужков и Чавес. Прелесть какая? Цитата. 04.05.2010.15.23. Цитата. Прославился он также и собственноручным сгоном облаков, летая на бомбардировщики и расстреливая облака с целью вызвать дождь. Конец цитаты. Дигу Мур. Будь Немцов мэром, думаю, он бы из Вашингтона не вылезал. Постелил бы себе коврик под столом Обамы и спал бы, положив мордочку на его левый ботинок. Кэтган. Тема. Лужков, и это не анекдот. У политиков тоже бывают пристрастия. Много лет господин Немцов не замечал господина Лужкова в упор и того, что он делает в Москве. А теперь вот редкий блок его не посвящен господину Лужкову. Он даже не объясняет нам причины этого, и это на фоне секс-скандала всей оппозиции с фотомоделью. А ведь этот скандал гораздо больше к нему относится. Он в коалиции этих политиков. В скобках. Вообще, что у нас будет, когда они все гурьбой придут к власти? Вопрос. Кэтган. Тема. Прославился он также и собственноручным сгоном облаков. Цитата. А чем прославился господин Шендерович? Вопрос. Вячеслав. Комментарий. Когда они к власти придут, тема, вам наконец-то рот перестанут затыкать. И когда они скажут фразу, цитата, «газ был направлен только против террористов», в кавычках, «газ был направлен только против террористов», а формула этого газа засекречена. А вы с этой фразой не согласитесь и скажете, «да ты охренел, что ли?» вопрос. Несколько десятков в больницах от газа умерли. Все врачи дали такие заключения. В кавычках. «О чудо! Вас за это не убьют, с обыском не придут и даже из университета не отчислят». Кэтган. «Зря вы так думаете о них. Они как затыкали рот, так и будут затыкать и в дальнейшем. Если кто-то назвался оппозицией, это совсем не значит, что их нужно уважать. Уважать нужно за конкретные нормальные дела, а их у них нет». Юриз. Или Юриж. А ведь этот скандал гораздо больше к нему относится. Тема. Он в коалиции этих политиков. Я так понимаю, лавры Катеньки вам покоя не дают? Вопрос. Так ведь еще не вечер, обратитесь куда надо, может и возьмут. Ведь вы же также относитесь к ненавистникам оппозиции, как и Катины кураторы. От Немцова немногим отличаетесь в данном вопросе. Кэтган. Интересная консультация. Значит, вы обратились и вас взяли? Вопрос. Свое отношение к Немцову я выразила в своем рассказе «Борис Ефимович» или «Канализационные системы, а может и коммуникации». sex-kedgan-limonov.narod.ru /немцов.html Лаврового венка вам не дождаться, жаль, что вы этого не понимаете. Вячеслав. Тема тем, кто остался журналистом. Тем, что остался журналистом, тем, что сообщал нам о каждом шаге и Ельцина, и Лужкова, и Немцова, и Кириенко, и Черномырдина, и Юмашева, и, в скобках, о ужас, Путина и Медведева, и самих Суркова и Сечина. Жалко только, что слишком много геев объявилось здесь на сайте после просмотра порнушки с его участием. В скобках «фудят много», «офтопят», «мешают обсуждать суть поста». В скобках «ну что ж, выходит, нравится он не только девушкам, но и мальчикам». «Как может человека с нормальной психикой интересовать личная жизнь другого человека?» Вопрос. «Хотя нет. Может, если ему за это платят, или если он искренне испытывает какие-то личные интимные чувства к этому человеку». Кэтган. Он поменял профессию журналиста на шлюх. Причем бесплатных. Меня, как и многих, не интересует его личная интимная жизнь. Меня интересуют моральные качества личности. Их не оказалось. Чего стоит этот блог, где он оскорбляет фотомодель, да еще угрожает ей не жить, в скобках? Это ненормально. А почему это вас не волнует? И вы об этом не хотите думать? Вопрос. Например, меня не пускают на эхо, как и многих других. Высказываются изо дня в день одни и те же лица. Вот так стряпают оппозицию и журналистов. Где свобода? Почему навязывают только их? Вопрос. И к чему они ведут? Вопрос. Чем они будут отличаться? Вопрос. Один. Тема. У вас есть, извините, интересная логика. Женская? Вопрос. Проститутка-фотомодель, Лужков-мэр Москвы, пристрастные политики и борцы за права москвичей, сексуально озабоченные-оппозиционеры. Выходит, если вы о ком-то говорите хорошо или плохо, то нужно понимать с точностью до наоборот. Удачи вам. Кэтган. Она фотомодель, по-моему, Яшин об этом написал. И может быть проституткой. А разве не гурьба этих дядей, которые спят с ней, так устроили этот мир? Вопрос. Вы что, отрицаете, что Лужков мэр Москвы? Вопрос. Вы что, отрицаете, что Лужков мэр Москвы? Зачем вы это отрицаете? Вопрос. И у кого мир и ум наоборот? Вопрос. Пристрастные сексуально озабоченные политики борются не за права москвичей, а за собственную власть. Шеф 43. Дура на букву «Б». Кэтган. Тема «Дура на букву «Б». Увы, умным вас не назовешь. Вам даже вообще сказать нечего. Стихотворение. Казарма. Все по духу мы ботинки, кирзовый сапог. Нужно чистить и команды принимать без слов. Жить, учиться воевать и стрелять в упор. Конечно, можно было бы ответить «сам дурак» в кавычках или «от дурака слышу» в кавычках. Но как-то не хочется. Думаю, все же культурные здесь должны быть люди. А вы что думаете о культуре общения и правилах этикета на станции «Эхо»? Вопрос. Не боитесь, что вас уберут за оскорбление в дискуссии? Вопрос. Вячеслав. Тема. Во вы даете? Восклицательный знак. Знак хэштега. Если вас не пускают на «Эхо», то с кем же тогда я сейчас общаюсь? Вопросы. И какое-то странное у вас понятие о морали и о свободе. Вы держите свечку у его постели? С женой вопрос. Или у вас у самой проблемы в личной жизни, и теперь все мужики сволочи? Вопрос. Ну, тогда понятно. Тогда вопросов нет. То вы говорите, что надо людей оценивать за их дела, то теперь о морали заговорили. Странно. Вот только моральные качества и измена Шендеровича жене меня никаким боком не касается. Это их семейное дело. А вот то, что он ловит за язык тех, кто наносит реальный вред всей стране и мне лично, вот это меня касается напрямую. Кэтган, тема «ловит за язык» в кавычках. То, что мораль вас не касается, это понятно. А вот зачем господин Шендерович «ловит за язык» в кавычках, кого он поймал, вопрос. Просто у него почему-то испортились отношения с хозяевами. А ведь у него есть хозяева. Он был на службе и демонстрировал, что в нашей стране есть немного демократии. Наверное, увлекся в своей роли или кому-то надоел. Вот понемногу и отлучают от лаврового венка, в кавычках, самого выдающегося сатирика России. Да не переводите вы разговор на мою личную жизнь. Вы ведь противник этого. Надо следовать в жизни провозглашенным правилам. Пумба. Цитата. «Меня, как и многих, не интересует его личная интимная жизнь. Меня интересуют моральные качества личности». Конец цитаты. По моему скромному опыту, публичные моралисты слишком часто оказываются ханжами, лжецами и лицемерами. Но к сути дела это отношение не имеет. У вас очень странное представление о морали, по меньшей мере. И это тоже к сути дела отношения не имеет. А суть вопроса заключается в очень простой вещи. Будет человек скатываться к обсуждению постельных сцен при обсуждении мэра Лужкова или не будет? Что касается вас на эхо, обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Там вам помогут. Кэтган. Писатель Ганова Людмила, художник Цуриков Илья. Фото. Вы ошиблись адресом. В Лигу сексуальных реформ должны обратиться Лимонов, Шендерович, Яшин и остальные в запасе. Я-то здесь при чем? И после этого вы мечтаете о справедливости. Расскажите о вашем скромном опыте. Ал, подчеркивание Один. Прочитал я ваш ТН-рассказ, тема. И, к сожалению, догадываюсь, почему Немцов вам не помог. Этот текст «Мое свободное мнение» в скобках «никакая не литература», хотя я достаточно критично отношусь к организаторским способностям праводельцев. В кавычках. Тем не менее, не вижу пока в скобках вопрос более симпатичной мне лично оппозиционной группы. А вы кому-то симпатизируете? Вопрос. Наверное, Едру. Вопрос. Оно очень много сделало для России. Например, Россия теперь на 146-м месте по свободе слова. Кэтган. Оставляю вас наедине со своими выводами и умозаключениями. Может, еще до чего-нибудь додумаетесь. Ноблеса ближ. Пользователь А. Один. Имя Александр Игоревич Краев, местонахождение Россия, Томск. А как насчет ответов на вопросы? Тема. Или ваше положение не обязывает? Итак, Олег Джаста Э. Кэтган. Я симпатизирую русской монархии. Пумба. А разве... Цитата. А разве не гурьба этих дядей, которые спят с ней, так устроили этот мир? Конец цитаты. Остапа, что называется, понесло. Я так понимаю, что до рождения этих дядей мир был невинным, чистым и непорочным. Так, вопрос. Кэтган. Всеобщая тенденция. Но эти дяди, конкретные дяди, не сделали его лучше, а пользуются им. И вряд ли они собираются сделать его лучше. Этот безумный мир. Цитата. Саша, подчеркивание G. А ведь этот скандал плюс объяснение. Тема. Что вы называете скандалом? То, что мужчины ведут себя так, как им и должно? А какого рода объяснения вы бы хотели услышать? Вопрос. Гробович. Большой АГ. Это не мужчин был, это самец и обезьян бил. Денег девушкой этот самец не давал? Вопрос. Сам говорил, матрац портил. Какой мужчин? Самец бил, сам смотри. Большой АГ. А как маленький «э»? Кэтган. Я не вижу ни мужчин, ни объяснений, хотя они пытаются их дать. Я вижу морально испорченных людей, не способных любить. Цитата. «Потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал». В. Высоцкий. Ал, подчеркивание Один. Осмелюсь предположить. Тема. Что для Немцовых власть не цель, а средство. Вот для Сталина власть была целью. Немцов говорит, что ему нужна власть, чтобы Россия не стояла на 146-м месте по уровню свободы слова. Этим словам я верю, потому что, когда он был в правительстве, свобода слова в стране была пунктов на 100 выше. Кстати, для путиноидов и лужкоманов власть тоже средство для набивания карманов посредством обмана. В скобках. А разве не гурьба этих дядей, которые спят с ней, так устроили этот мир? Вопрос. Часть людей считают, что мир устроил Бог. Часть, что инопланетяне. Еще кое-кто остался из тех, думает, что мир – результат эволюции природы. Вы, похоже, считаете, что этот мир устроила, в кавычках, гурьба оппозиционеров. Имеете право. Только как кандидат в писатели, будьте точны в терминологии. Дяди не спали с Катей, разве с ней уснешь? Вопрос. К тому же, не кажется ли вам странным, видные оппозиционеры трахали одну и ту же «фотомодель», в кавычках, сговор или генетическое влечение? Не ломайте свою женскую головку, Катя просто выполняла настойчивую просьбу спецслужб. Почему? Вопрос. Думаю, что ее взяли на коксе. В кавычках, и прижали. Кстати, как водится, пообещав снабжать, в кавычках, им, если будет успех. Успех был, Катю никто найти не может. Вы что, отрицаете, что Лужков мэр Москвы? Вопрос. А что? В кавычках, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», то верь глазам своим, в кавычках. Или у вас что-то со зрением? Вопрос. Конечно, Немцовы не идеальны. А кто идеален? Вопрос. Кого бы вы поддержали хотя бы в Госдуму вместо Немцовых? Вопрос. Неужели Зиановых? Вопрос. Кэтган. Я за наследную монархию Романовых в России. У меня есть блог по этой теме на Гайд-парке. kitepark.ru/post/article/index/54833/. Ссылка на блог. Вы действительно правильно поставили вопрос. За кого вопрос? Действительно не за кого. Мы все время буксуем на одном и том же месте, проворачивая ржавые колеса очередных революций. Вот что всякий раз происходит в России. Поэзия Кэтган. В острых зубах альтруизм, в серых глазах острота, сила и мощь без ума. Нету больше оков, только религия снов, общих идей и малого, больше не скажет слова. Рьяно безумно жестоко, старые нормы снесем. Будет для всех он единым, новый черный закон. Кэтган. Ситру. Я симпатизирую русской монархии. Тема. И кого же на царство? Вопрос. Кэтган. Наследника монархии Романовых. Все подробности и особенности этого вопроса читайте здесь. Ссылка на гайд парк. Пользователь СМАТ. Имя Владимир Смахтин. Местонахождение Германия. Удвигсхахефен. СМАТ. Тема Кэтган. Немцов воспылал порочной страстью к лысому. И сам себе боится в этом признаться. Как дергающую одноклассницу за косичку пятиклассник. Блог. Эдуард Лимонов, писатель-политик, обсуждение, 04.05.2010.18.10. Наряду с несколькими правильными умницами-мужиками, там выступают и несколько патентованных остолопов, называющих стихи, в кавычках, корявыми, и советской билибердой, в кавычках. Ну, конечно, тот или иной жлоб, поимевший $1500 на покупку компьютера, не обязан этого знать, а чувствовать стихи ему не дано. Конец цитаты. Антонин Самсонов. Тема «А ну-ка быстро». Тема «А ну-ка, остолопы, быстро восторгаться Лимоновым, а то ишь ты, жлобы, понимаешь. Накупили компьютеров по $1500, а в чувствах пэдички, в кавычках со слезинкой и соплей, ни ухом, ни рылом. Короче, в кавычках, я гений, Эдуард Лимонов. Куда там Фаусту, Гёте? СССР. О, величайший из величайших. Кэтган, тема о поэзии. В немецких ботинках, в немецких очках зреют идеи в немецких мозгах. И еще одно. Революция, как хорошо, и смысла нет, и краткий есть на все ответ. Все верят в ночь, глухое я и красный ветер октября. И еще. Я не люблю слово «вождь», мне хочется от него блевать, увидев стену дождь, я хочу тебя расстрелять. Закрыв солнце рукой, у века в дверях стоять, жалкий кровавый бред, я не хочу вспоминать. Стихи Кэтган. Кэтган, тема обсуждения. Твой дом будет лежать могилой прахом, ты кто убивал, приклеивая к жизни даты. Черное небо в уголь крошить лопатой, пока не умрешь в бессмысленности. Мертвые глаза к небу гвоздем прибивая, увечья чужой мысли. Воздухом чужим дышишь, оранжевый сок по венам. Лишь обернись и посмотри назад, многоточие. В комментариях к блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Ушков и Чавес, прелесть какая. Прочь. sex-catgun-limonov.narod.ru немцов.html. Дрочишь на Лимонова? Вопрос. Бывает. Кэтган. Можете дрочить на кого хотите. Ко мне с этим вопросом не обращайтесь. Это работы другого уровня. Не знаю, поймете ли. Ссылка на ню. В кавычках спорить тут не о чем. Одним нужны валенки, другим сапоги на каблуке. Цитата. Прочь. Малышка, скажи мне, родненькая, что за угребки фотографы тебя фоткают? Ссылка на фото. s40.radical.ru/ ну и так далее. Ты, девочка, загляни как-нибудь ко мне в студию. Я постараюсь сделать что-нибудь покрасивше. Типа так. s002.radical.ru/i200/ 1005/b5/sec211f46a12jpeg. Или так, тоже ссылка. В конце концов, что-нибудь, где пострашнее, я тебя совершенно профессионально подретуширую. Вот мысли в глазах я тебе, пардон, добавить не смогу, тут и фотошоп, и медицина бессильны. Кэтган. Вас еще не удалили вопрос за воровство чужой фотографии. Это интеллектуальная собственность студии Altaily Gallery, и ее использование вами должно быть наказано по закону. Сообщение на сайт www.radikal.ru. Здравствуйте. На вашем сайте размещена моя фотография, снятая в студии Altaily Gallery. Все авторские права принадлежат этой студии. Прошу ее убрать, выяснить IP-адрес этого пользователя и сообщить, куда полагается. Он нарушил интеллектуальные права моей собственности. На сайте Эхо Москвы он зарегистрирован как «Прочь». На этой ссылке моя фотография, адрес ссылки s40.radikal.ru и так далее. Цурикова Екатерина. Комментарий. Белик. Тема «Кэтган, мамзель, отвяжитесь от Немцова». Судя по вашей постоянной стрекотне языком в его адрес, вы потерпели фиаско и теперь вдогонку порочите его доброе имя. Отвяжитесь, монархисточка. Кэтган. Что за мужчина Немцов, который постоянно нуждается в вашей защите? Зато вы, видно, на коне. Лан Джос, а ведь этот скандал гораздо больше к нему относится. Он в коалиции этих политиков. Вообще, что у нас будет, когда они все гурьбой придут к власти? Тема. Тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву. Желательно по голове Немцова. А они были у власти, итог хорошо известен. Так что насчет власти, то они в пролете. Туляк. Тема. Не волнуйтесь, Катя. Эти к власти не придут, народ не примет. Придут ваши папики, родственники, в скобках. Пенсионерам будет еще беднее жить. Вам от сурка пересылают за каждое высказывание или за все скопом вопрос. По вашим отзывам на посты, вы у власти на содержании. Пенсионер. Ти-дам 95. Вот именно, плюс 1000. Кэтган, в вашем высказывании перспективы власти не ясны, остались в тумане, а ведь вы пенсионер. Пользователь Zitadel 007, имя Вадим Владимирович Иванов, местонахождение Россия Тула. Zitadel 007, плюс 100, тема. Абсолютно аморальные типусы оказались, а Витя так вообще меня разочаровал. Аморальный моралист. Странно, что Борю еще не накрыли. Но я думаю, накроют. Такого кобелька да не накрыть. Белик. Тема. Кэтган, мамзель, хочу дать вам совет. У вас, я гляжу, нет опыта общения с нами, москвичками. Мой совет, лучше не связывайтесь. Потом очень будете жалеть. Мы не любим, когда кто-то ведет себя так нахально, как вы. Кэтган. Так вы что, по-прежнему в Сан-Франциско или уже в Москве? Вопрос. Зря рискуете. Оттуда очень легкая дорога к нам в Сибирь. Советую так не увлекаться этими общественными мужчинами. В ваши-то годы. Это уже ни к чему. Надо больше думать о смысле жизни, а не совершать новых ошибок. Ал, подчеркивание Один. Тема. Так от Вашингтона хоть пользу для Москвы и России. Можно получить, а вот от Чавеса только для себя лично. Самурай, тема Кэтган. Неужели вы не можете себе представить, что у кого-то нет хозяев? Вопрос. Вот уж на кого не смогли надеть ошейник, так это на ваш. Из дома выгоняли, вернее, дом НТВ разрушили. Но чтобы на цепь, да встойло фигушки. И лаять по заказу, как о Соловьёвы, Даренки и прочие Леонтьевы, он, по-моему, не способен. Кэтган, тема, в кавычках, «да встойло фигушки». Цитата. «Эх, Шарик, я, как и ты, был на цепи, рубал хозяйские харчи, и по ночам я видел сны, все как и ты, все как и ты». Бутырка. Вячеслав. Тема. «Похоже, я был неточен в аргументах, уточняю». «Похоже, я был неточен в аргументах, виноват, уточняю. С чего вы взяли, что мораль не касается меня?» Вопрос. «Пожалуйста, не присылайте, не приписывайте мне того, что я не говорил. Меня не касается личная жизнь Шендеровича. Если кого-то она коснулась, то все равно считаю обсуждение чужой личной жизни как минимум некорректным. Поэтому и ухожу от этой темы. Детство вроде кончилось уже, когда еще все это могло вызвать просто какое-то нездоровое детское любопытство. Так же, как и любого лица, живущего не на мои деньги». Вот если докажут, что чиновник, который, кстати, находится на иждивении у нас с вами, платил деньги проститутке, вот тут мне уже будет обидно, что он мои и ваши деньги тратит совсем не туда, куда бы мы с вами хотели. чтобы он их потратил? Или вы свои налоги согласны ему выделить на такие нужды, в кавычках, вопрос, в скобках? Не думаю, что в следующий раз вы за него проголосуете. Чувствуете разницу, вопрос? Надеюсь, что да. Вроде вы не портянка. Насчет хозяев вы, конечно, лихо махнули. Судя по тому, как Виктор каждый день ловит за руку и за язык, в скобках вы, кстати, спрашивали «кого», в кавычках, так это вы, видимо, просто новенькая в медиапространстве. Ну, значит, у вас все впереди. Почитайте его статьи, его передачи, и если есть что оспорить по существу, с огромным удовольствием с вами это обсудим и поспорим. Правда, пока никому это сделать не удавалось, даже в судах, но, возможно, вы будете первое. Почему нет, вопрос. Всех, кто только попадется, то страшно даже предположить, кто же его хозяева. Инопланетяне разве что. Если я как-то затронул вашу личную жизнь, приношу свои извинения. Явно я этого делать не хотел. Кэтган. Увы, мне он не очень интересен, а того, что читала, вполне достаточно. Венцом его политической сатиры считаю блог «Признание о связи с Катей». Уже там все ясно. Лан Джос. И после этого вы мечтаете о справедливости? Тема. Дорога, Катя здесь, на эхо о справедливости, говорят, для понтов, в кавычках, а тех, кто действительно озадачивается подобными темами, считают умственно неполноценными. Это из моего опыта общения с неким Чичиковым, его ник из Перми. Кэтган, тема «считают умственно неполноценными», в кавычках. Вопрос о полноценности – это что, из Гитлера, от арийцев, в скобках? История прошла этот виток развития, а вы на нем задержались. Белик, тема «Кэтган, мамзель от Шендеровича, тоже отвяжитесь. Вы еще не доросли, чтобы обсуждать таких людей. Лучше продолжайте читать букварь, а то уж очень много на себя берете. Не надо так высоко залезать, а то ведь можете упасть и разбиться, а последствия могут быть печальными». Кэтган, тема «А последствия могут быть печальными», в кавычках. «А что же вас-то связывает еще и с Шендеровичем? Не слишком ли, вопрос, вы можете к себе привлечь общественное внимание? Им уже и так его достаточно. Чересчур они увлекаются женщинами, не провоцируйте их на это. Мужчины так легко ловятся». Amazing. А чем прославился господин Шендерович? Вопрос, тема. По-моему, Шендерович прославился тем, что, отстаивая на словах закон, сам его нарушает, когда ему это нужно. Например, ругая справедливо, в скобках, за беззаконие ментов, сам вытащил из ментовки свою дочь, угодившую туда за неуважение к суду, вызвонил какого-то высокопоставленного папика из своих почитателей и вынудил ментов отпустить дочь, которую в любой цивилизованной стране осудили бы как минимум на месяц, то есть поступил по понятиям. Но мне это самое противное. Наверное, окажись моя дочь в подобной ситуации, и будь у меня такие возможности, я поступил бы так же. Но я не являюсь публичной фигурой, я не обличаю публично власть. А Шендерович тире облиза... облияет. Быдычи сам ничем не лучше тех, кого обличает. Белик, комментарий. Тема «Кэтган, мамзель, предупреждаю, уймитесь». Вы понятия не имеете об этих мужчинах, а беретесь о них рассуждать. А вам-то какое дело до них? Вопрос. Хочется высказать свое мнение? Вопрос. Успокойтесь и оставьте в покое уважаемых и приличных людей. Лучше займитесь претендентами на престол. Сравните, кто больше подходит, кого бы вы рекомендовали на трон и так далее. Я понятно вам объясняю или нет? Вопрос. Или рисуете? Что вы там умеете рисовать? Вопрос. Уймитесь по-хорошему. Кэтган, тема «Уймитесь по-хорошему», в кавычках. Что за угрозы из Сан-Франциско? Значит, вот с кем оппозиция связана. Что это «Уймитесь по-хорошему», в кавычках, вопрос. На публичном светском сайте так хочется на это надеяться. Вы что, принадлежите к мафии или все же к Борису Немцову? И, похоже, держите в запасе Шендеровича. А почему вы не обсуждаете важные общественные вопросы? Вопрос. Почему вас не волнует русская монархия, которая успешно правила великой страной? Вопрос. Почему вы, наконец, оставили Россию? Вопрос. И вас не волнует ее будущее? Роман «Русская монархия», 2010. Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина. Современный поэт Кэт Ган. Эхо. Комментарии. Тема «Уймитесь по-хорошему» в кавычках. Что за угроза из Сан-Франциско? Вопрос. Значит, вот с кем оппозиция связана. Что это «Уймитесь по-хорошему» в кавычках? Вопрос. На публичном светском сайте, так хочется на это надеяться, вы что, принадлежите к мафии или все же Борису Немцову? Вопрос. И, похоже, держите в запасе Шендеровича. А почему вы не обсуждаете важные общественные вопросы? Почему вас не волнует русская монархия, которая успешно правила великой страной? Вопрос. Почему вы, наконец, оставили Россию? Вопрос. И вас не волнует ее будущее? Белик. Тема. Кэт Ган. Он понятия обо мне не имеет. Это я уважаю этого человека и считаю нужным оградить его от всяких. А вы откуда знаете, какой он? Вопрос. Вы что? Вопрос. Участвовали в 90-х? Вы видели, как он тогда выступал? Вопрос. Да вы тогда или не родились, или под стол пешком ходили. Быть политиком в России очень трудное дело, а тем более в оппозиции. Я вас уже предупреждала оставить этих людей в покое. Вам-то хихоньки-хахоньки, потому что у вас мозг еще не созрел для умных дел. А люди трудятся. Понятно? Вопрос. Если будете продолжать, я вас совсем в дурочке запишу. Уймитесь. Кэт Ган. Рембо уже в 18 лет был гением, а к 28 закончил свое творчество и входит в тройку самых гениальных поэтов 20 века. Приезжайте в Россию, боритесь в кавычках вместе с Немцовым. Вопрос. Почему вы там отсиживаетесь? Вопрос. Белик. Кэт Ган последствия бывают плохие, когда человек очень задирает нос. Тема. Меня лично с Шендеровичем ничего не связывает. Мы не знакомы. Я уважаю этого умного, талантливого человека, который своим творчеством радует и веселит многих людей. Я вижу, вы не умеете уважать людей, и вам ничего не стоит повторять какие-то глупости о приличных людях. О чем это говорит? Увы, о плохом воспитании. Наверное, вам с детства не привили правила хорошего тона и умения ценить людей за их таланты. В какой степени тот или иной человек увлекается женщинами или мужчинами – это личное дело каждого. И опять же, воспитанный человек никогда об этом не будет говорить. К сожалению, я вижу еще в вас элементы мещанства. Я уверена, что мешает вам в вашей жизни. Это мешает вам в вашей жизни. В общем, зря взялись судить о том, до чего еще не доросли, да и опыта, я думаю, еще нет. Я надеюсь, вы поняли меня. Или мне придется вам снова что-нибудь объяснять. Кэт Ган. Тема «Последствия бывают плохие». Шендерович не похож на воспитанного человека. Зря вы это утверждаете. Зря ему в детстве не говорили о том, что нехорошо спать с мальчиками и девочками в чужих домах. Надо было ему читать сказку про Машу и медведей. Помните? «Кто это пил из моей чашки?» Цитата. «Кто спал на моей постели?» Вопрос. Конец цитаты. Белик. Тема. «Кэт Ган, вы продолжаете вести себя невежливо». Не надо мне советовать, ведь вы не знаете мой возраст и все обстоятельства моей жизни. Я принимала активное участие в 90-х. Моцарт вообще в 5 лет сочинил первую свою музыку. Причем здесь это? Вопрос. Кэт Ган. При том, что гениальность, она может быть и в музыке, и в политике. К сожалению, он не смог стать президентом в 90-х. Все люди, которых он приводил в политику, участвовал в их президентских кампаниях, оказались также несостоятельными в политике. Белик. Тема Кэт Ган. Бескультурия бьет из вас фонтаном. Да, рожденный ползать летать не может. Передайте привет своим родителям и большое спасибо от меня за плохо воспитанную девочку. Кэт Ган. Тема «Бескультурия бьет из вас фонтаном». Цитата. Стихи. «Твою мать! Взять и настучать по публике, экзаменующей нас. От народа требуется будущее. Бессмысленная вечность. Как злость бывает не права. Проучить научить ни к чему. И кто рукава отвороты видел на руках. Медленно высматривать врага, кто есть кто и для кого, и меняться местами». Стихи ранних лет Автор Кэтган. Белик. Тема Кэтган. Как и обещала ранее, записываю вас в круглую дурочку. Кэтган. Тема «Записываю вас в круглую дурочку». Цитата. Стихи. «Зря бывает говорим, а может это НКВД предки». В общем, коротком ответе о предсказуемом месте от того самого, где железная нога ржавеет. Автор Кэтган. Орео. Тема «Прелесть, святая простота». Вы морально испорченных людей видите только в оппозиции? Вопрос. А телевизор давно не включали? Вопрос. Там же все как на подбор не испорченные, особенно в Думе и правительстве. Кэтган. Тема «Святая простота». Порная революция – это хэ-ня. Свиная морда, перекурившая гашиша. Секс-революция, черные очки, надела. Опрокинула стены, записки и звездка. Любила, жестко зубами скрипела. Секс-революция. Стихи Кэтган. Прочь. Ты здесь, моя сладенькая. Знаешь, ты мне всю ночь снилась. По-разному. Ой, это были греховные сны. Но я этот грех замолю, зуб даю. Кэтган. Тема. Знаешь, ты мне всю ночь снилась. Напишите мне лучше о русской монархии. Меня очень интересует эта тема. Прочь. 05.05.2010.12.18. Тема. О монархии? Вопрос. Да без проблем. Я вижу, что, говоря сетевым языком, ты очень юная и, извиняюсь, симпатичная. Значит, это ты. Приходи сегодня вечером ко мне на сеновал. Не пожалеешь. Как говорил поэт, и будешь ты царицей мира. И главное, ты никого не слушай. Ты меня только слушай. Я же тебя обманывать не стану. Кэтган. Тема о монархии. Да без проблем. Цитата. Вот это у вас представление о монархии. Вопрос. Такие же, как о воровстве фотографий. Белик. Тема «Кэтган, увы, сама дурочка и стихи дурацкие». Кэтган. Тема «Сама дурочка». В кавычках. Орео. Многоточие. Дальше. Орео. Катя, вам выше были заданы 4 вопроса по существу. Тема. Ответьте на них вначале, а потом уже продолжайте дискуссию, иначе можно подумать, что на Селигере вам сильно надуло голову. Кэтган. Тема 4 вопроса по существу. Здесь вопросы задаю я. Дигимур. Действительно, отстаньте от Немцова. Про него нельзя плохо говорить. Но только попробуйте нам запретить гадить на Путина и Медведева. Мы сойдем с ума и забрызгаем весь Запад слюной, возмущаясь. Белик. Тема. Дигимур. Кто на них гадит? Вопрос. Они сами себя обгадили. Прочь. Заинька. Не пытайся прикинуться глупее, чем есть на самом деле. Это невозможно чисто теоретически. О каком таком воровстве ты говоришь, сладенькая? Вопрос. Пойми, родная, я один из лучших специалистов по закону об авторских и смежных правах в интернете. Особенно в области использования изображений. Размещение ссылки на любой открытый ресурс никоим образом не является воровством. Таковым оно может быть только по мнению тупой пидориатической сволоты и принкнувших к ним ублюдков, да и то только тогда, когда изображение им не по нраву. Нраву. Ну, тупые. Восклицательный знак. Тут, девочка, речь может идти только о корректности моего поступка. Но и здесь мое поведение безупречно. Я дал ссылку на то, что ты сама, киса, здесь разместила. Зачем ты это сделала? По дури, по глупости, мне похеру. Разместила ты. И обрати особое внимание, моя хорошая, на 2 ситуевины, прекрасно освещающие всю глупость и гнусность пидориатической сволоты. Вот как рассуждают наши сволотинушки. Первое. Кто-то незаконно осуществляет съемку скрытую Шендеровича. Кто-то незаконно выложил все эти материалы, подпадающие под понятие порнографии. Вывод пидариотиков и твой глупышка, в скобках, виноват Шендерович. Первое. Некие фотки сделаны с прямого согласия некой трепетной девушки Кати Кэтгун. О качестве, в скобках, угребищном самих фоток умолчим, отметив только, что они при всей их убогости не являются, к сожалению, порнушкой. Барышня Катя сама постирует ссылку на свой сайт, где она с дуру разместила эту фотосамодеятельность. Глубоко уважаемый, уважаемый прочь, повторяет Катину ссылку. Вывод педариотической сволоты и твой, рыбонька, в скобках, виноват глубоко уважаемый, уважаемый прочь. Ну не является ли педариотическая сволота фантастически тупой и подлой? Вопрос. Вопрос риторический. Люблю. А, лобзаю. Кэтган. Вы не ссылку разместили, вы скопировали фотографию, то есть украли и разместили ее на постороннем ресурсе без моего согласия. s40.radical.ru/i087/1005/s1/51fma0b4b821.jpg. Уберите ее. Прочь. Тема. Да, родная, чуть не забыл. Применив эпитет «интеллектуальное», в кавычках, вот к этому. Адрес сайта sex-catgun-limonov.narod.ru/nude.html. Ты меня искренне повеселила. You made my day. Лобзаю. All, подчеркивание, один. Тема. Уж не тех ли Романовых, что... Довели Россию до революции? Вопрос. И за какие такие заслуги? В кавычках. Вопрос. Кто-то из них видный менеджер, организатор, писатель, гуманист, общественный деятель? Наконец. Деятель, наконец. Вопрос. Нет? Вопрос. Тогда почему же я, скажем, должен им доверять больше, чем тому же Путину? Немцову, Ходорковскому, Абрамовичу, Лужкову, Жириновскому? Вопрос. Пусть примут участие в президентских выборах. Выиграют, покажут всем, как надо управлять страной. А тогда уж и посмотрим. Иначе кота в мешке предлагаете для моей страны, да еще и наследную монархию. В скобках. Мы все время буксуем на одном и том же месте, проворачивая ржавые колеса очередных революций. А почему вы не задумываетесь, почему буксует Россия? Вопрос. Готов дать вам вариант ответа. Потому что важнейший... Писатель Гановы, потому что важнейший. Фото. Писатель Ганова Людмила с дочерью, поэтом Кэт Ган. Фото в книге электронной. Стратегический ресурс страны, ТН, в скобках, человеческий капитал, исключен режимом Медвепутиных из деятельности на благо страны. Люди перегреваются, в кавычках, в бездействии, и следует взрыв, революция. Если вы понимаете, о чем я. Стих ваш для меня непостижим. Я больше Бродского привык читать. Простите за правду. Кэт Ган. Тема. Уж не тех ли Романовых, что? Во-первых, мы не знаем всех обстоятельств отречения Николая II от власти, но даже если бы он сам отрекся от власти, то это уход честного человека, который не затопил страну кровью, сражаясь за власть, как это сделали Ленин и большевики, да и Сталин. А вот они поспешили расстрелять его и его семью в Сибири, да и сослать туда же. Представить, что их допустят к выборам в России, очень наивно. Даже на оппозиционной, в кавычках, власти сайт «Эхо Москвы» мой блог с этой темой отказались опубликовать, вдруг решив, что это абстрактная тема. Хотя на гайд-парке guidepark.ru/post/article/index/id/54833/, где я ее разместила, она вызвала интерес и обсуждение, хотя люди и там очень боятся говорить на эту тему и пользуются в основном советскими штампами из учебников. Не понимаете моих стихов, я не в претензии. Бродского очень люблю. А что это, разве не большевики довели Россию до революции? Вопрос. Пользователь «Самурай». Имя Сергей Андреевич Муравьев. Местонахождение Россия СПБ. Муравьев, написано Мурава, мягкий знак, Ев. Так, Мураваев. Тема Кэт Ган. Катюша, извините за фамильярность, но судя по аватарке, я много старше вас. Давайте попробуем по существу. Первое. Считаете ли вы визит Лужка к Чавесу полезным для страны? Вопрос. Или для читы Батуриных? Вопрос. Если Немцов не прав, то в чем польза? Вопрос. Второе. В одном из предыдущих постов вам перечислили заслуги Немцова, сотоварищи, когда они были наполовину у власти. Будучи в оппозиции нынешнему режиму, как конкретно они могли бы, в кавычках, сделать мир лучше? Не считаете ли вы, третье, не считаете ли вы, что обсуждение провокационных видеороликов, снятых и опубликованных с явным нарушением закона, недостойно приличного человека? Так, 4. Самурай. Тема Кэтган. Продолжение. 4. Ваша приверженность монархии на чем основана? Вопрос. Вряд ли на личном опыте. И как вы себе представляете установление монархии в России? Пожалуйста, постарайтесь ответить по существу, не переходя на личности. Сергей, врач СПБ. Кэтган. Тема «приверженность монархии» в кавычках. Мы живем во многом в криминальной стране. Это относится и к визиту Лужкова, к Чавесу, и к вашей профессии врача, я думаю, тоже. Надеюсь, вы не терапевт. Поэтому обсуждаем те вопросы, которые в ней поднимаются. Особенно это относится к оппозиции. Пусть она не забывает вести себя прилично. О монархии. Как я вижу эту проблему, я опубликовала на блоге на Гайд-парке и приняла в нем обсуждение, что обычно не делается. Все уходят от обсуждения проблемы, которую сами и подняли. В отличие от некоторых, пишу сама. guidepark.ru/post/article/index/id/54833 Орео. Тема «Катя, у вас заклинила пластинку». Этот форум посвящен Лужкову, а не Шендеровичу. Что вы можете сказать именно о Лужкове? Не отходите от темы, пожалуйста, ведь вы же не портянка. Вопрос. Кэтган. Тема «Ведь вы же не портянка». Вопрос. Цитата. А вы не кирзовый сапог, чтобы учить. Несколько многоточие. Крест, свет, шаг, мордобой, звезды везде, волчий покой. Стихи Кэтган. Белик. Тема «Кэтган, у меня нет желания с вами дискутировать». «Кэтган, тема «У меня нет желания с вами дискутировать» в кавычках. А почему не дискутируете с Немцовым, а пишите мне?» Вопрос. «Да и о Лужкове интересно было бы узнать ваше мнение. Боюсь, что тогда в Москву вы не приедете». «Прочь. Ну что же тебя на якобы воровстве-то зациклило?» Вопрос. «Вот если бы я постировал твои голые фотки под своим глубоко уважаемым именем, то таки да, это было бы воровством. Но ты же понимаешь, девочка, что так позориться я никогда не стану. Или если бы я скоммуниздил твою фотку и использовал ее в коммерческих целях, напечатав какой-нибудь календарь, а тебе и твоему фотографу, которому надо руки пообламывать, нах, ни хера бы не заплатил, то обратно же это было бы воровством. Но ты снова должна понимать, что материал на твоем сайте совершенно недрочибельный и печатать что-то оттуда себе в убыток. Так что ты кругом не права, но я тебя все равно люблю». Кэтган. «Если не нужна фотография, зачем берете и размещаете на сайте?» Вопрос. «Делайте свои в шкурках и белках. Мне это не интересно. Видно и вам тоже. Вот вы и воруете мои фотографии. Для справки, вы уже не первый, кто ее своровал. Первым был Гектор Алвера. www.gectoralvera.com Мексиканский живописец. Посмотрите, как он это делает. Он вообще решил крупно на мне заработать». Адрес сайта www.plagiarism.by.ru «Осторожнее с... С этим, может, когда-то придется и заплатить за это воровство. Адью? Вы понимаете, что такое адью?» Вопрос. Орео. «Похоже, вас все-таки сильно продуло на Селигере». Тема. «Сказано же вам, что этот форум посвящен Лужкову и его поездке в Каракас. А Шендерович обсуждается в другой ветке. Сколько вам заплатил Лужков за замыливание этой темы?» Вопрос. Кэтган. «Тема в кавычках «продуло на Селигере». «Вы думаете, Лужков подозревает о моем существовании?» Вопрос. «И чем он хуже Немцова?» Вопрос. «Не торчит целыми днями на эхо и не обличает его, по крайней мере. Это более приличное поведение и воспитанное тоже». Бог. Эдуард Лимонов, писатель-политик. «Я не жалуюсь, я обвиняю». Цитата. 05.05.2010.13.24. Цитата. «Позвонил только что в журнал «Жара», новый иллюстрированный еженедельник, в котором я некоторое время назад стал помещать короткие тексты». Конец цитаты. Комментарий. Кэтган. Тема «Я не жалуюсь, я обвиняю». Меня тоже лишили возможности публиковаться на «Эхо» рядом с вами. Ну и что? Вопрос. Поэзия. А это пустота или равнодушие, может горечь, может нарушенное молчание. Сегодня не знает и завтра тоже, но только на свете есть Бог. Стихи Кэтган. Кэтган, тема «Лишили молока», цитата. А что вы забыли о своих партийцах? Их не только в журналы не приглашают, но и свобода иногда лишают и возможности устроиться на работу, а значит и самой возможности жизни. Орео, тема «Но и свободы иногда лишают» и, цитата, «А по-вашему, у Лимонова должность президент России, и он своим указом может выпустить кого-то на свободу?» Вопрос. Кэтган, тема «Что говорю, забыли про меня» текста. Цитата «Что говорю, забыли про меня» тексты «Не заказывайте» вопрос. Конец цитаты. «А по-вашему, можно включить дурочку в кавычках и писать только про себя?» А где нацбол Щука, политзаключенный, который просился на «Эхо» к Венедиктову и задавал об этом вопрос? Может, ему тоже есть что сказать и даже о господине Лимонове. Но молчит про это господин Лимонов. Много восклицательных знаков. Зато семиклассник Миша Самарский по два раза на дню на «Эхе» со своими блогами. А ведь это ребенок. По закону он не должен принимать участие во взрослых разговорах о «проститутках» в кавычках и «порнушке» с Шендеровичем и Лимоновым. В кавычках на сайте «Эхо» у Венедиктова происходит растление малолетних. Все – политики, публицисты, журналисты, члены партии, обозреватели и вся оппозиция – ну это-то ладно, молчат. Браво, Венедиктов! Браво, политик Лимонов, который мечтает стать президентом России. Много восклицательных знаков. Пользователь Zitadel 007. Имя Вадим Владимирович Иванов. Местонахождение Россия Тула. Zitadel 007. Тема плюс 100. В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес. Прелесть какая? Белик. Тема Кэтган. Я теперь поняла, что ты Катина подружка, ФСБушка. Тема «И тебя сюда специально подсадили обливать Немцова и оппозицию. Ты так же, как предыдущая ФСБшная амеба, подсаживаешься всегда на блоге Немцова. Я тебя запеленговала». Многоточие. Кэтган. Тема «Я тебя запеленговала». Цитата. «А вы здесь вместо Немцова. Сам за себя он не в силах постоять. Сколько платят?» Вопрос. «Не стесняйтесь, рассказывайте. А то что-то вы какую-то колесицу понесли. Расслабьтесь, не злитесь. Сказать вам все равно нечего. Такая старая дама и так невоспитана на «ты». Прочь. 05.05.2010.13.57. Это никнейм. Прот. СХ. Прочь. И при чем тут мексиканец? Вопрос. Ты думаешь, в Мексике козлов и идиотов нет? Вот один уже нашелся, да. Кэтган. В кавычках. Вот один уже нашелся, да. Да нет, уже два нашлись. Кэтган. В кавычках. Походя базлаешь. Цитата. Походя базлаешь. Вы просто не порнушки с Лимоновым и Шендеровичем смотрите. Смотрите, а зайдите к ним в гости, и тогда, может быть, вы и успокоитесь. И вам не надо будет «дрочить» в кавычках и на сайте «Эхо» сообщать всем в подробностях этого вашего действа. Желаю удачи. Прочь. Ты сердишься, моя лапонька? Вопрос. А чё такого? Вопрос. Ты себя, киса, вини. Так же, как ты и прочая педариатическая сволота обвиняешь Шендеровича. Ведь я, в отличие от тебя, пока не публикую ссылу на твои чудовищные по качеству голые фотки в каждом своем посте, а ты, лапонька, походя базлаешь, словно торговка на рынке, и о Шендеровиче, и о Лимонове, и о Немцове. Гули ты киздишь, моя хорошая, а? Вопрос. Воистину говорю вам, педариатическую сволоту надо уподобить фарисеям, которые замечают сучок в чужом глазу, а в своем гнойно слезящемся зрачке бревна и остальных частей тела не замечают. Прочь. За ссылку спасибо подрочил. Кэтган. Тема в кавычках «спасибо подрочил». Вы предложите администрации «Эхо» новую рубрику. секс на эхе, в кавычках. Вы, несомненно, первый, кто прямо пишет, что он дрочит на эхо Москвы и, может быть, станете ее ведущим. Не сомневаюсь, что пригласите Шендеровича, Лимонова, Яшина, да, возможно, и Немцову будет интересно. Белик, тема, Кэтган, я на «ты» с теми, кого не уважаю. Такие, как ты, получают за каждый ответ. Больше не дождешься. Кэтган, цитата, больше не дождешься. Зря вы это. Вы, наверное, настоящей американкой стали. Там «ты» и «вы» не различают. А у нас, у русских, полагается, видно, вы давно в эмиграции и не зря боитесь ехать в Россию. Уважение и способность к культуре и этикету – разные вещи. Белик. Тема. Ее так в ФСБ научили. Кэтган. Цитата. «Ты так же, как предыдущая ФСБшная амеба». Конец цитаты. Многоточие. «Вы так удачно сами за меня отвечаете». Вот за себя бы так же. Пришлите молока Лимонову. Из Америки. Лучше сгущенного. Адрес на эхе. Судя по вашему лицу, живете сытно в Америке. И жизнью довольны. Да и в Америку без денег не берут, особенно русских. В комментариях блог «Вопрос дня» Гарри Каспаров. Необходимо ли информировать общество о личной жизни политиков? Пользователь Туляк. Имя Леонид Матвеев. Местонахождение Россия Тула. В комментариях к блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес, прелесть какая. Туляк, тема о перспективах. По вашим комментам я понимаю, что вы «амеба», в кавычках, оплачиваемая сурком или мутноглазами из конторы. Для меня перспективы нынешней власти абсолютно ясны. Она продержится до примерно 2018 года, после чего, может, после 13-го, может, после 17-го, может, после 19-го, я не Нострадамус, не философ, не аналитик, просто пенсионер, подозревающий, что до этих лет мне дожить вариант 0,3%. Рухнет с грохотом и развалом России. Пришедшие новые правители будут приговаривать к расстрелу, пожизненному заключению, высылке на вечное проживание на новой земле в районе бывших подземных испытаний ядерного оружия. Таких «амеб» в кавычках, как вы, в меру указаний от «конторы» в кавычках, оправдывающие позорище существующей власти, последыша Берии, Андропова, Ягоды, Ежова, Иосифа, Йоси и прочих любимцев фюрера, в кавычках, нации, извиняюсь, лидера, о перспективах, в кавычках. Уважаемый Леонид Матвеев, официально заявляю вам, что меня никто не оплачивает. Руководствуюсь собственным мнением и пониманием жизни. Кого из какой конторы я защищаю? А вот стоит высказать критическое суждение, так сразу нападки. И не принципиальные нападки, и не по существу вопроса, а оскорбления, которые здесь почему-то не убираются Венедиктовым, а убираются мои высказывания. А что конкретно вас не устраивает в моих критических суждениях? Вопрос. Ваши перспективы дальнейшего развития России вполне возможны, если к власти придет коалиция во главе с Лимоновым. А возможно, нынешние перегруппируются, и Россия дальше продолжит вымирание. Перегруппировываться они всегда умели. Кстати, они всегда одна и та же компания у власти. О, подчеркивание Один. В скобках представить, что их допустят к выборам, в России очень наивно. Ну тогда ваши мечты пусты. Зачем искушаете? Вопрос. Кэтган. Цитата. Погодка славная, а это главное, и мне на ум пришла идейка призабавная. Но не о Господе и не о космосе, все эти новости уже обрыдли до смерти. Валяйте выводы, составьте мнение, в конце рассказа в меру разумения. Многоточие. Через собратьев ты переступаешь, но успеваешь, все же успеваешь. Знакомым огрызнуться на ходу, салют, день добрый, how do you do? И еще, и ничто без вас не крутится. Армии, правительства и судьи. И у сильных в горле, словно устрица, вы скользите, маленькие люди. Многоточие. И не безлики вы, и вы не тени, коль надо в урны бросить бюллетени. Владимир Высоцкий. О, подчеркивание Один. Ого, посмотрел ссылки про Кэтган. Тема. А мне было показалось, что Кэтган принципиальный синий чулок, судя по плохим фото с Немцовым. монархистка, пуританка и прочее. А она-то скорее ханжа. Может, и монархизм ее навеян романами о «любовных играх» в кавычках, в развратной форме, в Версалях, зимних дворцах, помещичьих усадьбах. Попробуй тут устоять, когда столько вкусного дамы обещают, многоточие, показать. Шендерович не удержался, и все обзавидовались. Женщины, что не с ними, мужики, что не они. Словом, старик Фрейд был совершенно прав. Кэтган – тема о любовных играх, в кавычках, в развратной форме, в Версалях. Без обличений и уличений эти новые господа-товарищи никак не могут. А сами уже мечтают о любовных играх, в кавычках, в развратной форме, в Версалях, зимних дворцах, помещичьих усадьбах. Конец цитаты. Тянет их на монархию, тянет. Глядишь, прорежется и мысль о необходимости наследного монарха в России. А тянет, потому что на монарха можно было надеяться. А сейчас полная безнадега, хотя у них деньги и есть. Белик. Тема. Туляк. Вы знаете, я внимательно перечитала ее комменты и... Тема. Пришла к выводу, что она здесь заменила одну ФСБевскую амебу. А я билась с ней, она работает здесь, вы правы. Кэтган тема, она работает здесь, вы правы, в кавычках. А вот вы точно работаете на Немцова, и он платит вам как-то или чем-то, потому как защищаете постоянно и целыми днями, сидите на его блогах. Ругают у нас чаще бесплатно, а вот защищают и хвалят, многоточие, только за деньги, либо за положение. У вас тут сторожевой пост, а я о принципах. Впрочем, многим здесь уже все ясно, да и сам господин Немцов не пользуется здесь популярностью. За 20 лет он так надоел. Трудная у вас работа, очень трудная. О, подчеркивание Один. А вы фильм «Бегство мистера МакКинли» смотрели? Тема. Эти стихи для фильма сделаны, и мораль фильма – нужно самим строить жизнь вокруг нас, а не надеяться отсидеться за достижениями цивилизации. Мол, за вас все решат. Об этом тоже есть строки. Люди власть неимущие, кто-то вас со злого перепою, маленькие, но и всемогущие, окрестил безликую толпою, в кавычках. При монархиях, даже конституционных, разница между властью и народом еще более заметна. А вот лобазников в депутаты не избирайте сами. Хотя кого вы можете избрать, если вас не устраивают Немцовы, а устраивают Путины? Вопрос. Образованных вам не надо, значит, о каких вопрос? ФСБшных? Вопрос. Вельможных? Вопрос. Сами же говорите, что это невозможно. Тогда о чем речь, фотомодельная вы наша? Кэтган. Цитата. «А вот лобазников в депутаты не избирайте сами». Конец цитаты. «Я еще ни разу ни за кого не голосовала, потому что нет на самом деле выбора, а вот вы голосуете за Немцова и его компанию и так активно. С чего вы взяли, что меня устраивает Путин?» Вопрос. В 2001 году мы подали вместе со своей семьей в суд на президента Путина и отстояли месяц в пикете около мэрии города. А искусством фотографии давно занимаюсь больше 10 лет. А вот как только стало здесь на эхо высказывать принципиальные мнения о Лимонове и Немцове, так вы стали позволять себе называть меня «фотомодельная наша», в кавычках. А сейчас только последний дурак не ругает Путина. Ну не нравится Лимонову, Немцову, Шендеровичу, Путину и Ушков. Обвиняют они их в преступлениях и хищениях денег. А почему не подают на них в суд? Вопрос. Боюсь, что... Они, эти господа, моего вопроса не услышат и не ответят. Вместо них пойдут оскорбления от таких, как вы, госпожи Белик, прочь и так далее. Не забудьте, господа, Лимонов, Немцов, Шендерович, ответить на вопрос, почему вы не подаете в суд на Путина и Лужкова в связи со своими обвинениями? Вопрос. Блок. Илья Яшин, политик. Борис Немцов уличил Путина в невежестве. 05.05.2010.18.06. Комментарий. Белик. Тема. Ионел Хуц плюс 100, а в дебатах с ПУ Борис победит. Кэтган. А в дебатах, в кавычках. Вы, как всегда, на Немцове и, как всегда, хвалите взахлеб. Никакие другие проблемы вас никогда не волнуют из Сан-Франциско. Бывает же такая безвозмездная любовь. О чудо! Кэтган. Тема невежества. А на митинг к Немцову народ не пошел. Показали всего несколько человек, ну не любит народ Немцова. Не верит ему уже давно. Многодолларовому успешному миллионеру, которого почему-то не трогает власть. Госпожа Белик, вы случайно не знаете, почему он так люб и нужен в оппозиции? Вопрос. Мио. Тема. Работа Кати Муму честнее вашей. Кэтган. Тема. Трусость. О чем речь вообще? Вопрос. О какой работе? Вопрос. Кстати, кем работаете вы? Вопрос. И почему вы без имени? Отчего так трусите? Мужчина вроде бы. Если что-то сказали, то подпишитесь. А иначе зачем вы? Вопрос. Я поэт, и это в России никак не оплачивается. А вот по каким правилам здесь играете вы? Подчинение, подделка, линии тривиальные, прямоугольные, жирные черные линии. Кровь символична, снегом и инеем, покрыты окна, морозный пар. Проза, прочные правила, лес идей и снов многих. Муму и Новодворская, что общего? Этот вопрос относится не ко мне, а к госпоже Новодворской, которая объявила среди дем-оппозиции, и только среди ней, как вы понимаете, я к ней не отношусь, сексуальный конкурс. Все подробности в видеоролике. Ссылка на YouTube. youtube.com/watch(v)(e)bxk61r(4). Видео. Вопрос дня. В. Новодворская о том, пойдет ли на пользу России проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вопрос. 05.05.2010.18.07. Кэтган. Цитата. Вопрос дня. В. Новодворская о том, пойдет ли на пользу России проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Конец цитаты. Видеть Новодворскую вдруг специалистом по футболу, многоточие. А что у нас больше нет специалистов и профи по футболу, которые могли бы высказать профессиональное мнение? Последнее время Валерия Ильинична стала так любить себя, на ней бриллианты, кольца, непонятно фальшивые или настоящие, светская вечерняя одежда, и она так далека от футбола. Белик. Серега, 19. А вы желаете, чтобы Родина тратила деньги не на людей, а на спорт? Вопрос. Тема. На Олимпиаду, а пенсионеры пусть подождут. Кэтган. Цитата. А вы желаете, чтобы Родина тратила деньги не на людей, а на спорт? Конец цитаты. А вы только Немцова желаете в своей родине из Сан-Франциско. Прислали ли молока Лимонову? Вопрос. Вы же за конкретные дела и людей? Вопрос. Не бросайте Лимонова, к тому же он близкий соратник Немцова. Белик. Уважаемая Валерия Ильинична, почти всем вашим комментаторам по барабану, что на это пойдет много денег. Им футбол подавай любой ценой. Кэтган. Цитата. Футбол подавай любой ценой. Потрясена. Вы умеете быть культурной. Много восклицательных знаков. Цитата. «Люди устали от своих неудач. Бери мяч». Популярная российская рок-группа «Ленинград». Лучшая в 2007 году. Вот это, Валерия Ильинична, настоящее высказывание по теме. Нужен гол. Белик. Кэтган. Заткни свой фонтан. Кэтган. Тема. Заткни свой фонтан. Цитата. Не можете вообще дискутировать или обсудить какую-либо проблему, так вам лучше прогуляться. Чересчур много на их и вас. Вас, что некому успокоить в Сан-Франциско? Вопрос. Кстати, что за дама? Чем занимается? Каким бизнесом, как оказалось в Сан-Франциско? Почему ее волнуют русские проблемы? Вопрос. Наконец, почему из нее несется поток нецензурных оскорблений и что ее связывает с Немцовым? Вопрос. Белик. Тема. Кэтган, слишком много тебя. Козьма Прутков сказал. Если у тебя есть фонтан, то заткни его. Поняла? Культурная моя, в кавычках. Кэтган. Цитата. Если у тебя есть фонтан, то заткни его. Кэтган Фонтан, в кавычках, из Сан-Франциско. Тема «Как хорошо, что вы в Сан-Франциско. Интернет позволяет обезопасить меня от вас. А какое неизгладимое впечатление вы на всех здесь производите». Многоточие. Кэтган, тема «Молоко и лимонов». «Вы так и не ответили на мою просьбу о молоке для лимонова. Человек погибает в оппозиции. А вам все равно. Дался вам этот Немцов. Не стоит он того. Или молока жалко?» Вопрос. В комментариях к блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес, прелесть какая. Лан Джос. Вопрос о полноценности это. В скобках. Что, вопрос о полноценности это. Что из Гитлера, от арийцев. История прошла этот виток развития, а вы на нем задержались. Скобки закрываются. Вот этот ваш коммент на мое пояснение по вопросу о справедливости или несправедливости. Я считаю не совсем уместным. Суть моего коммента сводился к тому, что некоторые особи считают людей, которые апеллируют к таким понятиям, как справедливость, честь, отвага и т.п., умственно неполноценными. Кэтган. Цитата. «Суть моего коммента сводился к тому, что некоторые особи считают людей, многоточие, умственно неполноценными». Конец цитаты. «Первым про неполноценность заговорили вы. Не отпирайтесь. И по-прежнему продолжаете про нее говорить. Не нужна вам ни справедливость, ни честь, ни отвага». Георгий Иланжо. «У вас нет собственных мыслей». Из моего же ответа вы повторили мою же мысль, что о неполноценности говорил Гитлер. А почему вас не волнуют дети в русских интернатах, несправедливо признанных неполноценными? Вы молчите, ограничиваясь общими фразами, заимствованными, и ваше молчание поддерживает этот порядок. Не думайте, Немцов с оппозицией, когда придут к власти, ничего вам не дадут. Он был уже у власти, и вопрос Байкала его не волновал 20 лет, и он за него не сражался эти 20 лет. С чего вдруг начал? Не забывайте, в 2012 году выборы президента России. Эхо МСК. Блок. Греция охвачена огнем. 05.05.2010.17.40. Цитата. «В Греции проходит всеобщая забастовка и многотысячные шествия. Греки протестуют против действий правительства, которое обязалось сократить бюджетные расходы на 30 миллиардов евро за 3 года в обмен на 100-миллиардный пакет кредитной помощи Евросоюза и МВФ. На целые сутки отменены все внутренние и международные авиарейсы. Не работают также железные дороги, закрыты магазины, банки, школы и университеты». Конец цитаты. Кэтган. Тема «Всеобщая забастовка и многотысячные шествия» в кавычках. Люди участвуют в политике, а не в революциях. Они выходят на улицы тогда, когда им обещают сократить бюджетные расходы. Значит, они следят за политикой и понимают ее. Какая разница, кто у власти – Путин, Немцов, Лимонов, Чубайс, Каспаров, Яшин, Новодворская. Кстати, Валерия Ильинична 20 лет говорит обо всем, сейчас пиарит футбол, а вот пол России скоро вымрет, а она даже не похудела. Вообще цветущая женщина сидит с Боровым на постели, объявляя конкурс для оппозиции на предмет постельных сцен YouTube. Как нежно поправляет она на декольте свои драгоценности. Кстати, почему она не по-деловому одета? Она с властью заодно. И никто не сравнил ее с Катей Муму. А ведь секс-конкурс она объявила.